диагноз прост, тебе не хватает тепла. Мысли переживают чувства, фантазии просятся наружу. Тело жаждет стать нужным вместо одной ночи навсегда. Болит душа? Без понимания никак, но лишь в мечтах обитает. Представь, сон под биение сердца. Просыпаешься от поцелуя и шепотом стихи. Безумие от любви, в окне полнолуние. Весь мир поделен ровно на двоих взаимных сумасшедших. И в этом космосе мы бесконечны. Мы навсегда в этой эйфории. Мы навсегда.